Дошли до эзотерики. И вот, когда казалось, что все основные спорные вопросы в этом необычно сложном договоре решены, появились новые проблемы, которые Павел Палащенко не без иронии называет эзотерическими. В ходе московского саммита 1991 года, когда и был подписан СНВ-1, Буш скажет Горбачеву вполне серьезно, что до конца в этих странных темах не разобрались даже так называемые эксперты. Именно к ним относился вопрос о разгрузке межконтинентальных ракет, или, говоря официальным языком, снижении количества боезарядов. На первый взгляд все выглядело довольно просто. Чтобы вписаться в потолок в 6000 боезарядов, стороны должны были разрешить друг другу просто снять некоторое количество боеголовок со своих МБР и БРПЛ. Надо сказать, что с этой идеей выступила в 1987 году еще Рейгановская администрация, предложившая развертывать на «Минитмен-3» по одной боеголовке вместо трех. Идея чрезвычайно понравилась советским военным. Однако американцы тут же заподозрили, что СССР вводит их в заблуждение, заранее указывая на ракетах меньшее количество боеголовок, чем те могут нести, с тем, чтобы объявленная разгрузка происходила лишь номинально. Скоукрофт, не занимавший тогда официальной должности, заявил, что Советы смогут в случае необходимости быстро нарастить свою мощь, вернув демонтированные было боеголовки. Такие боеголовки получили название «возвратного потенциала». Весной 1991 года именно «возвратный потенциал» был тем, что беспокоило предусмотрительных американских стратегов, таких как Скоукрофт. Ведь существовала возможность того, что горбачевские реформы пойдут вспять, и это приведет к возрождению Советского Союза как милитаристского хищника, пишут Майкл Бешлос и Строуп Телбот. Скоукрофту идея разгрузки не нравилась в принципе, но под давлением Пентагона, справедливо полагавшего, что специально строить одноголовые ракеты накладно, он согласился с тем, что каждая из сторон имела бы право на разгрузку одного типа ракеты. Для США уже упомянутый «Минитмен-3», для СССР «БРПЛ-СС-Н-18» «Р-29Р», на который было бы разрешено уменьшить количество боеголовок с 7 до 3. Однако у советских военных были совсем иные планы. Они заявили, что количество боеголовок на всех «СС-Н-18» уже уменьшено до 3. И так как по советской версии это произошло до подписания договора, за каждой такой ракетой должно было засчитываться 3 боеприпаса. При этом Москва требовала разрешить разгрузку двух других типов ракет, которые прямо не назывались. Исходя из сверхсекретных разведданных, американцы полагали, что речь идет о двух новых ракетах, которые только должны были быть поставлены на вооружение. Морской ракеты СС-Н-20 Р-39 и ракеты, которая должна была прийти на смену СС-24 РТ-23 УТТХ, установленной на боевые железнодорожные ракетные комплексы БЖРК «Молодец». Американцы подозревали, что без заблаговременного разрешения на разгрузку СССР не сможет принять эти уже разработанные ракеты на вооружение. Ведь стороны уже достигли договоренности, что на новых ракетах должно стоять не больше боезарядов, чем на тех ракетах, которые уже прошли разгрузку. Скоукрофт же стоял на своем. Тем временем руководитель американской делегации в Женеве Ричард Берт предложил такой выход. США разрешают Советскому Союзу разгружать столько типов ракет, сколько он хочет, но взамен СССР соглашается с предлагаемым США лимитом на количество снимаемых боеголовок. Они настаивали, что можно снимать лишь 1000 боеголовок, а Советский Союз требовал права снимать 2200 боезарядов. Но советник президента не уступал. Подписание договора СНВ было реально поставлено под угрозу. Сотрудники Совета национальной безопасности острили, что единственный способ завершить работу над договором – запереть где-нибудь Скоукрофта без возможности связи с внешним миром. Стало очевидно, что развязка может быть найдена на уровне высших военных. Однако Колин Пауэлл, занявший пост председателя комитета начальников штабов, не мог покинуть Вашингтон. Полным ходом шла операция «Буря в пустыне» против иракской армии. И тогда в американскую столицу срочно командируют пришедшего на смену Шеварднадзе Александра Бессмертных, и начальника генерального штаба Михаила Моисеева. Американцы первоначально предлагали вариант. Они отказываются от ограничений, которые мешали бы развертыванию советских сверхсекретных систем, а русские в обмен соглашаются лишь на один тип ракеты, предназначенный под разгрузку. Однако эти предложения лишь разозлили советских переговорщиков. Из американских предложений было ясно, что разведка США располагает данными о совершенно секретных программах развертывания ракетно-ядерного оружия. Бессмертных и Моисеев расценили эти предложения как попытку заполучить односторонние преимущества. В приватной беседе с Бейкером Бессмертных прямо заявил, что его возможности ограничены. Бейкер позвонил Бушу, который вместе со Скоукрофтом был в своем поместье. К разговору присоединились министр обороны Чейни и генерал Пауэлл. Не без раздражения госсекретарь сказал, что пора прекратить попытки выжать последние капли из этого камня. Буш согласился. Казалось бы, все проблемы решены. Но нет, в самый последний момент специалисты из Пентагона и ЦРУ высказали предположение, что СС-25 РТ-2ПМ «Тополь» может нести не одну боеголовку, как представила для засчета советская сторона, а три. Чтобы снять их подозрения, американцы предложили провести испытание ракеты на дальность в 11 тысяч километров. Очевидно, чтобы проверить способность нести избыточный вес. СССР ответил, что не видит в этом необходимости. Перетягивание каната длилось до встречи Буша и Горбачева в Лондоне 13 июля, за две недели до даты, на которую было назначено подписание договора СНВ. Буквально за полчаса до встречи двух лидеров Моисееву удалось заставить руководителей ВПК согласиться с американскими условиями. Работа делегации в Женеве шла практически круглосуточно. Каждый день в Москву отправлялись новые тексты на апробацию. Одновременно шла выверка ранее согласованных текстов на предмет аутентичности русского и английского вариантов, а также с целью вылавливания разного рода блох. Тем временем из Москвы подъехали принимавшие участие в Вашингтонской встрече начальник договорно-правового управления Генштаба Ладыгин и представитель Зайкова Катаев. Они привезли согласованные в Вашингтоне и одобренные в Москве тексты. 29 июля 1991 года в 11 часов в советской миссии в Женеве началась процедура парафирования договора. Естественно, Брукс и я обменялись приличествующими случаю торжественными заявлениями и взаимными поздравлениями с историческим достижением. А потом начался сам процесс парафирования, то есть проставление инициалов Бруксом и мной на каждой странице договорного текста. А поскольку текст был огромный и к тому же предстояло парафировать 4 экземпляра, 2 русских и 2 английских, процесс занял несколько часов. Юрий Назаркин. О дипломатических буднях и другие истории. 31 июля во Владимирском зале Кремля американские и советские президенты подписали договор СНВ-1. Всем казалось, что десятилетний переговорный марафон завершен. Однако судьбе было угодно, чтобы вокруг договора возникли новые проблемы после его подписания. В декабре 1991 года развалился Советский Союз. В Белоруссии, Казахстане и Украине, разом превратившихся в независимые государства, находилось стратегическое ядерное оружие СССР. Новые государства, как представляется, вряд ли рассматривали всерьез перспективу превращения в ядерные державы, однако с помощью переговоров о будущем СНВ-1 они рассчитывали укрепить и поднять свой статус. В бесплодных переговорах прошло почти полгода, что стало не на шутку раздражать Вашингтон, чье мнение в тот момент стало решающим для государств СНГ. Неспособность лидеров 4 стран СНГ прийти к соглашению не на шутку встревожила американцев, которые до киевской встречи вели себя в общем выжидательно. В игру вступил сам Бейкер, который предложил провести встречу министров иностранных дел США, России, Украины, Белоруссии и Казахстана в Лиссабоне в конце мая 1992 года, где он сам в это время должен был быть по каким-то другим натовским делам. 23 мая в столице Португалии эта пятерка подписала протокол к договору по СНВ и обменялась письмами, которые составили так называемую «Лиссабонскую пакетную договоренность», пишет Назаркин, которому после многих месяцев переговоров в Женеве пришлось договариваться с недавними мидовскими коллегами, занявшими высокие должности в дипломатических ведомствах независимых государств. Надо сказать, Бейкера чрезвычайно раздражала манера дипломатов из новых государств вести переговоры, и он совершенно не стеснялся это показывать. Когда в самый канун Лиссабонской встречи украинский министр иностранных дел вознамерился поторговаться и отказался от ранее данных обещаний, Бейкер взорвался, цитата, «На переговорах нет ничего хуже партнера, которому нельзя доверять. Я швырнул трубку. Этот человек лжец», — сказал я, никому не обращаясь. «Он как был, так и остался коммунистом. Мне все это надоело». Конец цитаты. Позже один из помощников скажет Бейкеру, что Зленко не понял, что госсекретарь бросил трубку и продолжал говорить и говорить. Или предпочел сделать вид, что не слышал бейкеровских характеристик. Украинцы не желали уступать, даже когда министры уже собрались в Лиссабоне. Бейкер позвал Зленко и Козырева к себе и заявил, что не выпустит их из комнаты, если они не договорятся. В конце концов, они договорились. Украина, Казахстан и Белоруссия стали вместе с Россией участниками СНВ. Но они согласились с безъядерным статусом и позволили вывести на российскую территорию советское ядерное оружие.